Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 26-й духовный принцип. Верхний дает через свое самое грубое кли, а нижний получает в свое самое чистое кли. Из части 3-й Тес. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Каждый дающий нуждается в самом грубом кли, а каждый получающий должен получать в самое чистое, тонкое кли. Самое грубое в сопряженном высшем, оно ближе всего по свойствам к самому тонкому в нижнем. Самое внешнее в высшем становится внутренней частью нижнего. То, что было у нижнего самым внутренним, становится у него внешним по отношению к тому, что он получил теперь от той внешней части верхнего. Поэтому надо знать, что высший всегда дает нижнему своей внешней частью. Высший берет в себя те искры, что соответствует ему, а то, что ниже его уровня, отдает нижнему. Из Тес. Вторая часть. Талмуд Эсер Сферот. И поэтому считается здесь, что свет, относящийся к нижнему, разделяется на два аспекта. Первый – это малая степень света, которую он получает от верхнего до внутрь наиболее высшего кли. Это, которое в нем есть. И этот свет, который он получает, называется Ор Пними, что в нижнем. А второй аспект – это вся мера света, относящаяся к ступеням, которые остаются в нижнем и не могут получить его из-за изменения их свойств от высшего. И вся эта мера считается, что она осталась высшим и не спустилась к нижнему, и называется Ор Макив. И называется так из-за того, что он окружает нижнего, потому что он светит ему издалека, потому что он не одевается в него, но что это свечение издалека и уменьшенное. И аспект этого далекого свечения в состоянии сделать более тонким аспект авиюта, что в нижнем до того, пока не придет к совпадению по свойствам всех аспектов, что есть в нижнем со свойством верхнего, и тогда он будет в состоянии получить весь свет, который относится к нему. И это называется вхождение окружающих светов, то есть, что окружающие света входят и одеваются в килим нижнего, которые утончаются и становятся все аспектом Ор Пними. Вот этот духовный принцип взаимодействия верхнего с нижним является двигателем прогресса, а не какая-то там задрипанная теория алтруистической эволюции. Никакого такого реального соответствия этой эволюции никогда не было, нет и не будет. А есть только это несоответствие по свойству, что не может еще нижний получить света. Но Ор Макив, окружающий его свет, светит ему и утончает его килим. И как бы кли не сопротивлялась, как бы человек не сопротивлялся развитию, он никуда не может от этого уйти. От дикаря он непременно становится цивилизованным. А потом эта цивилизация внешняя проникает вовнутрь его сердца, и он исправляется. Избежать этого невозможно никому. И это уже есть в самом свете. Есть все продвижения в совершенное будущее того, что станет с нижним. Поразительно. В этом смысле, конечно же, все абсолютно предопределено. Но человеку надо только согласиться с этим и самому искать этого совпадения свойств, а не ждать, пока в него будет ударять высшим светом Ор Макив, который постоянно хочет пройти в него, несмотря на сопротивление человека. И никуда же от этого не деться. Никто не может от этого уйти. А поэтому разумнее согласиться, причем с радостью. То есть Ор Макив который светит, утончает килим и входит туда. И света Макифим становится ор пними. Весь смысл прогресса и продвижения заключается именно в этом. Больше нет ничего другого. Вот это и есть мотор, движущая сила всего прогресса и всего исправления человека и человечества. Просто надо принимать эти законы, и тогда можно идти дальше. Каждое создание имеет внутреннее килим и внешнее. Для внутренних килим получается так. Кто более внешний, тот грубее, хуже. Почему так получается? Возьми три килим. Кетер, хохма, бина. По отношению к внутреннему свету, кто важнее, кто больше, кто крепче, кто привлекает больший свет. Внутренние килим, куда входит орпними, то кли, который имеет большой авиют, толщина желания, с масахом, то и привлекает больший свет. И наоборот, это в окружающих килим. Почему? У окружающих светов как раз все наоборот. Это очень важный принцип. Кли более тонкое, оно и более важное. Поэтому в него может войти более тонкий, более высший свет. Этот принцип очень важен еще и потому, что это тот принцип, который вызывает соударение ор-макиф, окружающего света, и ор-пними, внутреннего света, ибо они совершенно противоположны по своей природе. Очень важно то, что я пробую пояснить. Они там 20-30 лет учат каббалу в их академии, и никто так и не может разобраться с этим, хотя читают. Читают и будут читать до посинения или до поседения волос, и там ничего и не поймут. Что делает ор-макиф? Он старается выбить самый крепкий авьют. Поэтому всегда утончение масаха из тела вызывает ор-макиф. Всегда, когда масах утончается и поднимается до п, этого парцуфа, самая грубая ступень, с самым большим авиютом, которое вызывает самый большой свет, уже не входит больше в этот парцуф, потому что ее выбивает ор-макиф. Например, в Гальгальта Адама Кадмона свет прошел до табура. И вот теперь есть ограничение, есть место, в которое вошел свет от П до табура, и это внутренний свет ор-пними. И тогда мера света, который вошел туда, определяет и меру света, который не вошел. И свет ор-макиф бьет именно в то место, до которого дошел ор-пними. И ор-макиф утончает это место, потому что ему по его природе требуется наиболее тонкое кли. А ор-пними, наоборот, чем грубее кли и с большим масахом, тем больше свет туда войдет. И это очень важный принцип. А потому и у нас все или все функционирует совершенно так же. Если я слежу за собой, если я работаю духовно и все стараюсь делать самое лучшее, то никак не может быть мое следующее состояние хуже, чем было раньше. А наоборот, оно всегда только лучше. И почему так получается? Потому что ор-макиф выбивает опять ту стадию, которую я построил последний раз, которую я смог сделать самым крепким ор-пними. То есть внутренние килим должны быть самые грубые. Самое грубое кли с наибольшим масахом, оно притягивает и наибольший свет. Поэтому во внутренних килим срабатывает принцип «кто грубее, тот и пан». Тот и больше притягивает. А для окружающих, наоборот, кто тоньше, тот и выше. И надо знать, что в духовном есть две вещи. Что выше не тот, у кого грубее килим с большим масахом. Это только с одной стороны. Ведь теперь ты уже знаешь, что это только со стороны внутренних килим. А у нас сейчас есть три общих килим, в которые включаются пять частных. А два килим вышли и ступени в отношении общего парцуфа. Но в частном парцуфе всегда есть пять внутренних килим и пять светов. Получается, что есть пять светов ор-пними и пять светов ор-макиф. Получается, что недостаточно иметь только орпними, даже когда войдет весь Наранхай. А надо еще, чтобы Малхут сделала хотя бы два поднятия. Сначала до ЗА, Зерампин, и от него до Бины. Вот тогда она получает еще два макифа. Макиф Ая и макиф Ехида. Почему это необходимо? Потому что тогда есть все. Все внутренние келим со всеми светами и все внешние келим, в которые не расстояние, конечно, светит тогда ор макиф. Еще раз, в которые на расстоянии, конечно, светит тогда ор макиф. Вот это важно знать, что в индивидуальной духовной работе надо обращать внимание не только во внутренний келим, но и на внешний. Я это так усердно подчеркиваю, чтобы ты хорошо это понял и зафиксировал себе. Этот принцип как бы противоречив, потому что противоречива природа этих двух светов – Орпними и Ормакив. И то же самое мы видим теперь и в Келим. Внутренний и внешний Келим выражает то же противоречие, ту же противоположность.